Глава 119. Возвращение к нему. «И когда же ты обо всем догадался?» Сусу замерла в ожидании ответа. Но он как будто не слышал ее вопроса. Долго и старательно надевал на запястье нитку с ее бусами и, наконец, с холодком в голосе проговорил. «Повелитель не понимает, о чем ты. Ответный подарок у тебя в руке. Теперь ступай. В царстве демонов дни короткие, а ночи длинные. Сегодня не твоя очередь согревать мою постель». О том, что он узнал ее под вуалью, не было сказано ни слова. Сусу заглянула в его глаза. «Тантайцзинь!» Но договорить ей не дали. В опочивальню, соблазнительно покачивая бедрами, вошла очаровательная демоница. Она обворожительно улыбнулась мужчине на каменном троне и почти пропела медовым голоском. «Мой повелитель, наложница здесь, чтобы скрасить ваш священный покой!» Девушку звали Цисюэр, и была она одной из самых ярких и преданных сподвижниц Цзинми. Демоница бросила на Сусу оценивающий взгляд и, изогнув губы, в обольстительной улыбке проговорила со значением. «Наложница приготовила для повелителя подарок, который, я надеюсь, ему понравится». «Да?» — усмехнулся Тантайцзинь и подпер рукой подбородок. «Ну так покажи». Красавица с поклоном протянула Тантайцзиню раскрытые ладони, на которых лежали несколько золотых горошин. «Смиренно прошу принять. Чтобы заполучить их, мне пришлось изрядно потрудиться». Сусу замерла в ужасе. «Это же золотые ядра душ бессмертных. Достичь уровня золотого эликсира могли только самые талантливые небожители, потратив на это не одну сотню лет. Кто же стал жертвой демонов на сей раз?» Повелитель не высказал ни радости, ни гнева, лишь взял одно светящееся ядро и внимательно на него посмотрел. Сюэр склонилась к его уху и пылко прошептала. «Я отобрала это у святош из клана Сяояо. Слышала, как они оскорбляли повелителя, называя предателем, вот и решила преподать им урок. Я достойна вашей похвалы?» Сусу не спускала с него глаз. «Ведь это все, что осталось от его братьев по секте!» Тантайцзинь усмехнулся. «Отличная работа!» Цисюэр просияла. Повиснув на плече Тантайцзиня, она вдруг обернулась к Сусу и спросила с вызовом. «Сестра хочет остаться, чтобы повеселиться втроем?» Подданные темного царства ни в чем себе не отказывают. Но кто захочет делиться, если можно владеть единолично? Сусу растерянно взглянула на нее, потом на владыку. Тантайцзинь смирил ее холодным взглядом, язвительно прокомментировав. «Ты плохо слышишь? Присоединяйся или уходи». Сусу медленно встала. Ее кровь кипела от гнева, но она вонзила когти в ладони и, сохранив лицо, вежливо ответила. «Не смею вам мешать. Желаю повелителю счастливой ночи». И ушла прочь, не оглядываясь. Оказавшись за пределами дворца, она вскочила на меч, в который обратилась преданная Чон Юй, и неслась долго-долго, забывая дышать и не замечая никого и ничего. Когда вообще можно было понять, что творится у Тантайцзиня в голове? Должно быть, он опять что-то задумал. Его поведению наверняка есть разумное объяснение. Утешала она себя. Потом мысленно ругала его, называя ублюдком, злобным демоном и бесчувственным чурбаном. Но в глубине души знала, что он не такой. Когда-то Тантайцзинь был коварен и жесток, способен на что угодно ради достижения собственных целей. Но если бы он ее не любил, разве вошел бы в воды реки плача призраков, а затем защищал бы ее, останавливая стрелы арбалета убийцы богов, даже будучи при этом раненым Чон Юй? Он действительно изменился. Сусу прислонилась к каменному столбу и, рассматривая черное кольцо на своей ладони, глубоко задумалась, как быть, если уничтожить формацию черной петли, разразится война между бессмертными и демонами. повелитель демонов превратится в объект всеобщей ненависти. Его подданные не простят предательства, а небожители не примут обратно. Пути назад уже не будет. Обеспокоенная происходящим Чун Юй подала голос. «Моя госпожа, что с тобой?» Волшебная арфа научилась тонко чувствовать свою хозяйку и без слов понимала, когда следует быть большой и грозной, а когда, вот так, как сейчас, стать маленькой подвеской в складках ее платья. «Ничего», — ответила ей фея. «Тогда поспешим. Пусть повелитель демонов заботится о себе сам, а мы уничтожим формацию черной петли и сообщим Тю Сюаньцзи, что пришло время вести силы бессмертных на штурм царства демонов». Но Сусу продолжала стоять с опущенными глазами, совершенно не понимая, как быть дальше. Чен Юй, догадавшись о сомнениях хозяйки, посоветовала вкрадчивым голосом. «Тан Тайцзинь не тот, что Гун Е. Братья святых сект его точно не помилуют». «Не говори так», — встрепенулась фея. «Он тоже пал не по доброй воле». Чен Юй звякнула пару раз нерешительно, как бы не зная, с чего начать, но собралась с духом и произнесла. «Есть кое-что, чего я раньше госпоже не рассказывала. На празднике, видя, какими глазами смотрит на тебя Тан Тайцзинь, я не могла ему не посочувствовать и решила больше не скрывать от тебя то, о чем ты сама забыла. Разве тысячелетний артефакт способен сочувствовать влюбленным?» Подвеска, в которую превратилась Чун Юй, потеплела на груди Сусу и пропела ясным голосом. «Боги любят все живое. Некоторые наивно полагают, что у них нет желаний, устремлений и чувств. Но как можно быть богом, если словно живой мертвец не чувствуешь любви?» «Бог любит все живое», — тихо повторила Сусу. Она вспомнила великодушного и добрейшего Цзэцзэ, бога бесплотной пустоши, который заботился о своих подопечных демонов, но то был старый бог. «Ты кое о чем забыла», — продолжила волшебная арфа. «Когда в тайном царстве ты упала со скалы, и древний артефакт повредил твою душу, я превратила тебя в младенца и поместила в разукрашенный свиток. В нем ты росла день за год и понемногу восстанавливала свои силы. Тем, кто защищал тебя, был Тан Тайцзинь. Ты пообещала ему, что когда вы покинете тайное царство, ты найдешь его, и твой дом станет приютом и для него». Чон Юй коснулась лба Сусу, и в ее сознании восстановились воспоминания из разрушенного свитка. Девушка вспыхнула, вспомнив, как заявила хмурому молодому человеку в черном сюань-и. «Я знаю, что ты любишь меня». А еще, как обрадовалась, увидев его в белом, и попросила никогда больше не носить черное. Вот почему после пребывания в свитке Тан Тайцзинь не надевал темную одежду. Даже если предстояло испачкаться кровью, она говорила ему, что их отношения начнутся с чистого листа, но не выполнила обещания, забыв обо всем. Оставила его одного, одинокого и разочарованного. Фея подняла глаза. Кон Хуа думала, что Сусу будет сомневаться, как поступить дальше, но та и не думала медлить, и решительно заявила: «Чон Юй, мы возвращаемся! Обещание нужно выполнять!» Ци Сюэ Эр прильнула к груди Тан Тайцзиня, задыхаясь от восторга. Ей так повезло! В царстве демонов все относились к повелителю с большим почтением. Подручная Цзин Ми не понаслышке знала, что с властелином шутки плохи, а потому изо всех сил старалась угодить. Но, вспомнив нахалку, побывавшую в опочивальне раньше ее, не выдержала и решила очернить соперницу. «Повелитель, ваша рабыня послужит вам лучше, чем та девка». Она оттянула пояс на Сюань и Тан Тайцзиня, призывно глядя ему в глаза, и продолжила с ревностью в голосе. «Почему вы выбрали ее вчера? Она не сделала вас счастливым?» «Да уж», — ответил он. «Она основательно потопталась по моему сердцу». Сюэ Эр не поняла сарказма в его голосе и приняла все за чистую монету. Он сводил ее с ума своей демонической мощью, и она жаждала его силу до умопомрачения. И хотя ее пугал его странный взгляд, он смотрел на нее, как на кусок мяса на разделочной доске. Она дрожащими руками попыталась снять с него одежду, но стоило ей распахнуть ворот его сюань-и, как неведомая сила отбросила ее на несколько метров и кубарем прокатила по покоям повелителя. Тан Тайцзинь едва успел сдержать демоническую магию в ладонях, когда узрел в дверном проеме фею Ли Сусу. Она возмущенно смотрела на повелителя и его новую наложницу, и в волосах ее размашисто раскачивалась буяла, которое он собственноручно воткнул ей в прическу. Мужчина усилием воли сохранил самообладание. Возможно, случись это раньше, он захотел бы что-то объяснить, но сейчас он все равно был для нее самым отвратительным существом на всей Поднебесной. Какая разница, насколько хуже? Ци Сюэр уже оправилась и подскочила к нему. «Повелитель, эта сучка ворвалась в ваши покои без разрешения и оскорбляет вас! А!» Сусу пошевелила пальцами, и Сюэр кубарем скатилась со ступенек кресла, на котором сидел Тан Тайцзинь, прямо под его ноги. «Да как ты посмела!» Демоница с изумлением смотрела на соперницу, чей уровень развития никак не мог превышать ее собственный. Девушка в ответ проговорила: «Ты сама уйдешь или мне тебя убить?» Наложница, прикрыв ладонью наливающийся синяк на лице, жалобно посмотрела на повелителя в надежде на защиту, но он не спускал глаз с разъяренной ревнивицы. Наконец Тан Тайцзинь заговорил: «Зачем ты здесь? Ты получила, что хотела? Тебе еще что-то от меня нужно?» Фея Ли стремительно преодолела несколько ступенек и, оказавшись прямо перед ним, взяла его руки в свои и подняла повелителя с каменного трона. «Тан Тайцзинь, пожалуйста, поверь мне! В тот день в Джоухэ я искала тебя!» Слова давались ей с трудом. Неужели она впервые говорит ему такое? Но он должен все узнать. Ее кулаки сжались от напряжения, а она продолжила, чеканя каждое слово. «Я помню обещание, которое дала тебе в иллюзии демона кошмара, поэтому искала тебя. Но я опоздала, ты уже стал повелителем демонов. А еще я вспомнила все, что случилось с нами в раскрашенном свитке. Мое обещание, что заберу тебя домой, и что мы начнем все сначала, я вспомнила. Помнишь ли ты, что ответил мне тогда?» Ее дыхание было так близко от него. «Уйдем отсюда вместе, начнем все заново!» Она смотрела прямо в его глаза, силясь понять, что за искры вспыхнули в их глубине. Увы, через секунду они опять заледенели. Он отвел взгляд и стряхнул ее руки со своих. Его голос прозвучал безжизненно. «Ли Сусу, думаешь, ты лучше всего того, что я имею сейчас? О каком начале ты говоришь? Когда я был беспомощным смертным или послушником в секте с метлой в руках?» Он рассмеялся собственной шутке. «Может быть, ты воображала, что повелитель демонов всех миров, как преданный пес, будет вилять хвостом от радости только потому, что ты изволила вернуться? Неужели забыла?» Он наклонился к ее уху и прошептал: «Ты всегда мне лгала». Глядя прямо ей в глаза, он мог видеть, как потухает в них радость и надежда. Ее руки беспомощно повисли вдоль тела. «Но ты мне тоже лгал!» Сусу закусила губу. «Если ты узнал меня, почему не разоблачил сразу? Зачем отдал кольцо?» Его лицо ничего не выражало, только губы изогнулись насмешливо, когда он выплюнул жесткие слова. «Если бы я разоблачил тебя, как бы ты могла доиграть свою роль до конца? Ли Сусу, сияющая богиня, первая святая за десятки тысяч лет, развлекается по ночам с чудовищем, повелителем демонов. А что касается кольца, войти-то ты сможешь, а вот выйти – вряд ли». Его голос обжигал холодом. «Милая фея, все меняется в этом мире. том числе сердца людей, тем более демонов. Неужели ты наивно полагала, что все еще нужна мне?» В его руке возник меч, рассекающий небо. «Ты слишком самонадеянна. Пришла в темное царство, чтобы навредить его повелителю?» Чон Юй почувствовала в воздухе угрозу. Не таким она представляла себе объяснение Сусу и Тантай Цзинь. Она вылетела и тревожно зазвенела. «Госпожа, берегись! Меч, рассекающий небо, способен убить божество!» Зловещие глаза бога-демона засияли алым. Коль скоро появилась древняя волшебная арфа, неминуемо прольется кровь, хотя бы для того, чтобы успокоить два сильнейших артефакта. Сусу отступила на шаг, ее лицо побледнело. Длинные ресницы беспомощно трепетали, она потрясенно спросила: «Так ты просто насмехался надо мной?» Он не ответил. Она продолжила пристально смотреть на него, блестящими от непролившихся слез глазами, когда тело ее начало таять, а затем и вовсе растворилось в неясном свете трепещущих светильников. Ци Сюэр, со страхом наблюдавшая за происходящим, подползла к Тантай Цзиню и, уцепившись за подол его платья, закричала: «Владыка, ты просто так отпустишь эту приблудную девку? Она же только что призналась, что не из темного царства!» «Как ты ее назвала?» — пугающе тихо переспросил Тантай Цзинь. Демоница мгновенно поняла, что сказала то, что очень не понравилось повелителю. В панике она попыталась придумать, как исправить оплошность, но заметила, что владыка улыбается. Лицо его при этом стало столь просветленным и ясным, что если бы не окружающая его сильнейшая демоническая аура, можно было бы подумать, что это обычный счастливый смертный. В следующий момент Ци Сюэр со стоном схватилась за живот, и изо рта ее хлынула кровь. «Пощадите! Пощадите!» — пролепетала она едва слышно. В окровавленных руках Тантай Цзиня появилось демоническое ядро фиолетового цвета. «Интересно, какое оно на вкус?» — спросил он, глядя на распластавшуюся на полу наложницу. Меч, рассекающий небо, пронзил девушку насквозь, и она растаяла, слив свою духовную энергию с формацией черной петли. Повелитель демонов снова уселся на свой каменный трон и, задумчиво глядя на свое ложе, произнес: «Как бы было хорошо, скажи она мне это все раньше». Потом погладил ладонью воздух и снова улыбнулся, повторив за Сусу: «Я помню свое обещание».